У меня недостаточно доказательств для таких обвинений. Согласен. И я и рассказывать не хотел, пока не нарою что-нибудь настоящее. Но события пошли в разнос. Да и ты отчета потребовал. Промолчи я. Спалил бы к хренам. Крылья носа князя гневно раздулись, но он промолчал. Я же чуть улыбнулся, подчеркивая, что последнюю фразу произнес в шутку. Признаться, я и до последнего словам Самойлова не верил. Михаил Генрихович потрошитель? Да ладно. Но сперва стрельба по моей квартире. Явно же в следователя стреляли, узнав, что я его из тюрьмы вытащил. Кто бы об этом мог знать? Арцебашев? Мог. Да и вчера, когда копались в его счетах. Слушай, ну не может быть таких совпадений. И потом, убийство миланского инквизитора, нападение на меня на следующий же день. Ну чем же это объяснить, а? Кто-то очень хорошо владеет информацией, опережая меня на шаг. Всегда. Опустим тот факт, что итальянец хотел убить только Самойлова. А о моем участии в авантюре даже не догадывался. И еще то, что стреляли все-таки в меня, желая проверить, чье сознание обитает в теле обер-секретаря. Я предлагаю сейчас не делать резких движений. Михаила Генриховича не трогать, даже намеков ему не давать, и копать дальше, чтобы уже точно удостовериться в том, что я прав в своих догадках. Потому что если я ошибся, а это возможно, и мы начнем головы рубить, обратно их потом не приделаешь. Сказал и понял. Да давил. Последняя фраза о сомнениях, о нежелании действовать сгоряча, я князя убедил, по крайней мере, на данный момент. «Ну как же так, Игорь?» До того беспомощно протянул Поярков, что мне стало его искренне жаль. «Мы же с ним вместе 40 уже. Нечто денег ему не хватало». Я смущенно пожал плечами, показывая, что и сам бы хотел знать ответ на данный вопрос. Но тут я не играл, я и правда смутился. Несколько иным фактом. Я подумал о том, как ударила бы по князю настоящая правда. Про его племянника, человека одной с ним крови, выращенного из вопящего кусочка плоти в исправного мужчину и воина, который был его сыном до рождения сына своего и который его предал. Пусть не я это сделал, но сейчас в этом мире только один Игорь Антошин. Я. Ладно. Николай Олегович стряхнулся, как промокший пес, согнав с лица беспомощное это выражение, неподобающее властителю земли Амурской, поднялся. «Делай, что решил. Копай. Ищи доказательства. Пока их не будет, я отношусь к Михаилу Генриховичу как к невиновному. Это непросто будет. Но я справлюсь. А ты не тяни. Идеи какие есть? Что сейчас делать будешь?» «Мерчанте? Ну, купца этого искать. Отработаем певца этого и топляка. Про первого Самойлов говорил, что у него со счетами непорядок. Как раз перед дракой это и хотел к нему съездить, прощупать». «Дракой?» — хохотнул князь невесело. «Ты сейчас рисуешься? Или не понимаешь, с кем столкнулся? Там же тленом фонит на километр». Князь способен чувствовать проявление магии. Хотя о чем я вообще? Он носитель царского дара. Слава Господу, ауры не видит, как мой наставник. А то бы кончились мои приключения, не начавшись, тем же утром, которым я сюда попал. На его вопрос я лишь плечами дернул. Понимаю, мол, как хочешь, но да, немного рисуюсь. «Странно, что владетель этого аспекта итальянец», — рассуждая, продолжил Поярков. «Это ж Восточной Европы школа. Небольшая, очень сильная и почти исчезнувшая ныне. Я уже много лет о смертецах не слыхал. Да и дар у твоего противника сильный. Не ниже твоего точно, если большего не сказать. Как такой одаренный до наемника мог опуститься? Ладно, пусть его. Это я сам с собой уже. Ступай, в общем, ищи доказательства. И от Михаила Генриховича старайся подальше держаться. А я уже ему накидаю задач на пару дней. Вздохнуть спокойно не сможет». Я с трудом подавил полную злорадству улыбку. Представлял, чем князь воеводу загрузит. Землю носом рыть заставит в поисках итальянского киллера, да дружинников с ним не справившихся муштровать. В этом мне виделась высшая космическая справедливость. Адвокат потрошителей будет устранять последствия приезда убийцы потрошителей. «А как начиналось-то все безобидно?» Уже не мне, а просто вслух проговорил князь. Посла Маньчжурского убили. Эка невидаль. В приемной чинно сидели Самойлов и дядя Ваня. Возле дверей стоял напарник Мишика, неизвестный мне грузин. «Ну, чего? Голову не сняли?» — вопросил наставник, едва я закрыл дверь дядиного кабинета. «Но и не погладили», — ответил я с серьезным видом. Князь очень недоволен разрушением своего любимого места для проведения пикников. Абрек издал странный звук, какое-то бульканье, я не сразу сообразил, что это он подавил несообразной обстановке смешок. Смешно ему. Я бы тоже посмеялся, но вот не располагает ситуация. Схватка с сильным магом и последующее вранье еще более сильному магу. Короче, не до шуток. «Двинули. У нас дело еще выше крыши». Оставив берсерка в приемной, мы неспешно пошли по коврам, устилавшим, казалось, каждый метр коридоров резиденции. Зачем вот столько ковров? Ну это же непрактично. Как это все пылесосить? Дитё тут бегает опять же. Вот что в голову лезет, а? «Ты чего мне там знаки какие-то давал, дядь Ваня?» — спросил я наставника. «Слепок я снял, вот чего!» — отозвался тот. «Хотел тебе сказать, да ты отмахнулся!» «Сам понимаешь, не ко времени было, а что за слепок?» «Это называется так. На самом деле что-то вроде фотографии, ауры человека». Я резко остановился, и идущий следом за мной Самойлов, ведущий с кем-то переписку в телефоне, ткнулся мне в спину. «След. У деда был след, и он молчал». «Чего?» — повернулся я к старику, чтобы взглянуть ему в глаза с возмущением, но тут же отвел взгляд. «Блин, постоянно забываю. То есть мы по ней миланца найти сможем? И ты молчал?» «Не кипи, Горек», — улыбнулся наставник. «Все уже сделано. Жандармы уведомлены, ждут меня в отделе по поиску пропавших. Я б сразу поехал. Но ты вдруг в начальника решил сыграть. Ждать велел». «Начальника, значит?» А о том, что я за них переживал и не хотел одних оставлять, никто не подумал. «Ладно, поехали. По дороге расскажешь, что это еще за слепок и как он нам поможет». В общем, наставники так умели. Запечатлеть в памяти ауру человека, по которой его потом можно было найти. Малополезный был навык. В памяти слепок долго не удержишь, искомого человека по нему мог только сам запечатлевший найти. Так было до наступления эпохи компьютеров, спутниковой связи и онлайн-карт. Тогда и выяснилось, что образ ауры можно оцифровывать и отслеживать. Работало почти без сбоев, если, конечно, человек был жив и не умел закрываться от сканирования. Последнее было доступно только сильным магам, но с большинством работало. А не так давно, лет 5, может быть, даже специальная услуга на рынке появилась. Обладатели дара наставника, либо слабые, либо не находившие в себе желания работать с воспитанниками, проводили запечатление ауры за деньги. Как правило, у детей. Чтобы родители, если вдруг их чадо пропадет, имели шансы его найти. Говорю же, магия там не магия, люди всегда останутся людьми. «А наш миланец умеет закрываться?» – спросил я больше у себя, чем у кого бы то ни было. С учетом того, что он показал, я бы не удивился. Дядя Ваня все же откликнулся. «Судя по тому, что он натворил в гостинице, он много чего умеет. Но слепок все равно дает нам шанс его обнаружить». «Кто он вообще такой? Князь про смертецов каких-то упоминал, из Восточной Европы». «Была такая школа. Да, это те, про которых я тебе говорил вчера. Увидишь — убей. Теперь ты и сам понял, почему». Я хотел было сказать ему, что нет, но вполне все-таки понял, но тут оторвался, наконец, от телефона Самойлов и сообщил, что Иван Пупкин готов с нами встретиться у себя дома. Оперный певец, артист больших и малых академических театров, только что проснулся, как выяснилось, и был очень удивлен, обнаружив множество пропущенных вызовов и текстовых посланий в своем телефоне. «И похоже, он здорово напуган», — дополнил свой доклад Глеб. «Узнал, что ты с ним встретиться хочешь. Чуть икать не начал». «Вряд ли бы такой пугливый человек мог возглавлять филиал международной преступной организации», — подумалось мне. «А значит, нечего нестись к нему, сломя голову. Стоит сперва в жандармерию заскочить и передать слепок. Все равно без моего живого детектора лжи проводить допрос потенциального мерчанте глупо». Оцифровка слепка ауры прошла буднично и не произвела на меня никакого впечатления. Я чего-то большего ждал. Ну, магия же. А нет. Дядя Ваня надели на голову обруч с проводами, тянувшимся в недра стационарного компьютера. Что-то понажимали, пощелкали и сообщили, что все готово. «Сейчас запустим поиск», — сообщила девушка в приталенном жандармском мундире, проводящая процедуру оцифровки. «Часа на полтора где-то. Если объект не будет экранироваться от сканирования, то сможем указать его местоположение с точностью до 5 метров». «А если будет», — уточнил я на всякий случай, — «есть возможность продавить его экран». «Я такой возможности не знаю», — развела руками девушка. «Аппаратура мощная, может, хотя бы радиус 500 метров очертит».